Пустота как-то сразу исчезла. С этого момента мне стало казаться, что засыпанные песком и булыжником улицы мертвого города буквально кишат всевозможной живностью. Как быстро все меняется? «Не меньше десятка псин», — невесело сообщил я группе, возвращаясь к мотоциклу. «Скорее даже чуть больше». «Все хуже и хуже», — сплюнул гоблин. «Знаете что, комрады, давайте-ка к нам. Круизер закинем в кузов, багги возьмем на буксир. Если псы полезут, то вам с Костяном махом ноги отгрызут». «Поддерживаю Майкла», — подхватила идею порядком взволнованная Ленни. «Тео, послушай его, это правильное решение. У Трахумы есть кабина, какая-никакая, но закрытая с боков. Есть тент, закрывающий сверху всю машину, и высокие борта кузова. Собака не запрыгнет даже с разбегу. Разве что если с толчка, с какого-нибудь трамплина, типа камня, оказавшегося рядом. Разумно вроде». «Скорость снизится», — не согласился с другом Кастет. «И технику можем загнать под такой нагрузкой». «Да вытянет, старушка», — махнул рукой Мишка, хлопнув по панели, и не к месту схохмил. «Ну, пристрелим, если что!» Слабо грохотнуло. Где-то неподалеку упал камень. Возникла пятисекундная пауза тревожного ожидания. «Пока едем в прежнем порядке», — принял я решение, оглядываясь. «При реальной опасности свалим в Трахому. И вот еще что. При обнаружении псов стрелять сразу и на поражение. Вышибать прежде всего вожаков. И это не всегда самые крупные особи. Смотрите, на кого остальные оглядываются. У них как у людей». «Тео, а мы выстрелами сюда все стаи города не привлечем?» — усомнилась Сильфида. «Дорогая, ты не представляешь, какое у собак обоняние и слух. Они и так уже знают, что мы в гости пожаловали. А психология дикой стаи такова, что собаки очень хорошо понимают чужую силу и вожаки прежде всего. Чем раньше начнем показывать, тем лучше. Будут прокачивать нас на слабину, обязательно. Одиночек пошлют». «А если набежит стая в сотню штук?» Я скептически хмыкнул. «Это не бараны, Ленни. Только в книге про Маугли собаки бегают стадами. В жизни это всегда разрозненные конкурентные стаи. И у каждой такой хищной компании есть предел численности, сообразно рациональности выживания. Максимум 20 штук. Так что все сразу не кинутся. Тут у них без альянсов. Мы кто? Просто очередные пришельцы. А им здесь жить, по своим законам. Ладно, что стоять, едем». Машины тронулись. «Интересно, милый, почему в северной части ни собак нет, ни следов?» «Кто знает, может, туда львиный прайд заходит? Может, Элочка забегает?» «Спасибо, успокоил». «А ночь все ближе, а убежища нет. Вторую выручалочку мы обнаружили внутри каменного дома, а первой засекла его Сильфида, перед этим забравшая у гоблина индикатор со словами: «У тебя лапа грубая, чувак. Согласись, я лучше почувствую градации». Сталкер, как мне показалось, немного обиделся, но отдал молча. В конце улицы, у самой стены, располагалось здание, больше похожее на загородный дом, чем на городское строение. Цвет камней не серый, а такой благородный, слегка розоватый. Элитное жилье мертвого города. Фронтон был окаймлен большим навесом, а две открытые террасы по бокам мокли под дождями, без навесов вовсе. «Там!» — щелкнул в наушниках голос подруги. «Тут и думать нечего. Вручалочка в здании». Мы пошли сразу группой, собрав все имеющееся оружие. В конце концов, если что пойдет не по плану, здесь и укроемся. Элитно, так сказать. «У меня чисто, пятен нет». Но собачки тут побывали. Следов на полу хватает. Сразу за входом шел большой просторный зал, из которого красивая каменная лестница вела на второй этаж. Тут вполне можно обороняться. Других подъемов на этаж не видно. Не успели мы взойти на первые ступеньки лестницы, как раздался жутковатый шелест и шум. Стайки летучих мышей закружились под потолком. «Успокоятся! Им еще часа два кемарить, как минимум», — решил гоблин. «Я задержусь», — решил Лунев, доставая из подсумков две эвки. «Наверху и справа», — глянул я на Ленни, и она кивком подтвердила мои выводы. Двухпролетная лестница вывела нас в большое фойе с короткими коридорами по бокам, в которых виднелись входы в комнаты. Вот невезуха. Крыши в шикарном здании практически не было. Только в фойе осталась часть каменных перекрытий. Но отсюда не было видно ни улицы, ни оставшихся у входа машин. Внизу же располагаться на постой. Ненадежно и опасно. Окна низкие. Вдруг и в них псы полезут. Негодное убежище. Придется искать что-то другое. Жаль. Вернулся Лунев, ставивший растяжки у центрального входа и на лестнице. Успокаивающе кивнул. Место залегания очередного приза нашлось почти сразу. В одной из комнат стояли светло-серые деревянные ящики. Точно такие же, как пустой в первом обследованном здании. В одном из них и пряталась выручалочка. Самым удивительным было то, что являлось основным содержимым ящиков. В первых трех были тарелки. Самые простые, белые, для первых и вторых блюд с золотой каемочкой. Не совсем по канону, но символизм был оценен. В остальных хранились аккуратно составленные чашки, блюдца и миски типа пиал. «Не могли чего путного положить», – недовольно ворчал Сомов, пока я упаковывал выручалочку в мешок. «Кому нужно это барахло? Вот стволы бы!» «Что?» – возмутилась Ленни, сразу яростно, горячо вступая в спор. «Если ты еще не сообразил сам, парень, так я скажу тебе, мы их берем. Не все, конечно, но берем. А я бы все забрала, так что приготовьтесь таскать». «Ленни», — заблеял сталкер, — «да куда же их сунуть? И слышать ничего не хочу. Знали бы вы, как мы каждый день мучимся с посудой. На обед два раза приходится мыть. А этот вождь...» Она, не глядя, с гневом выставила палец в мою сторону. «Никак не может выполнить заказ!» «Тратить день поставки при запланированных задачах?» Привычно начал я отработанный речитатив, но закончить не успел. «Ах так?» — окончательно взъярилась Зики, сжимая кулаки. «Ух, как я люблю ее в такие минуты!» «По приезде все пойдете на кухню мыть посуду. Это я вам гарантирую. Или мы устроим женскую забастовку. Вот тогда поймете, что в этой жизни важно, а что нет. Стволы? Мало вам всего этого? Да вам всем плевать на все нормальное. На все то, что действительно нужно и важно. Как это будет по-вашему, проклятие? Полное дерьмо!»